занавес. 6 декабря 1788 года турецкая твердыня не устояла. Самый важный стратегический узел был развязан. Зима эта осталась в народной памяти очаковской. Штурм крепости, начатый и проведенный с большой решимостью, обошелся русскому воинству в 3000 человек. Турки потеряли около 10 тысяч. При сильном ветре стояли жгучие морозы, и тяжелораненные замерзли. Под конец штурма, когда солдаты уже вламывались в жилище города, турки резали себя. Янычары резали жен своих, матери убивали детей своих. Русским воинам пришлось спасать детей от матерей, а жен отрывать от мужей. И турецкие семьи оказались разобщенными. Потемкин указал сгонять пленных в таборы, отдельно военных, отдельно обывателей. Примечательно, в ушах турчанок сохранились драгоценные серьги. На их руках остались браслеты и алмазные перстни. Русские не мародерничали. Но общая картина была ужасна. Еще лилась кровь, еще убивали людей в переулках, душили в подвалах и кидали с крыш, а через бендерские ворота уже выбегали рыдающие от страха женщины, за ними с плачем бежали дети. В плен с остатками гарнизона, с бунчуками и пушками попал и трехбунчужный старик Гусейн-паша. На его же глазах янычары побросали ятаганы к ногам победителей, чиновники сложили в костры бухгалтерские книги. Потемкин повидался с трехбунчужным. «Не стыдно ли тебе, старче, упорствовать столь жестокосердно? Ты сам видишь, каковы жертвы фанатизма твоего». На что Гусейн-паша отвечал светлейшему: «Ты имел указ от своей кралицы, я имел ферман своего султана. Каждый исполнял свой долг. За кровь мусульманскую я дам обет Аллаху, а ты Христу. Если ты добрый человек, вели слугам отыскать мою челму, которую я потерял в бою с вами. Я уже не молод, и голова сильно мерзнет». Затоптанную в рукопашной схватке челму отыскали. Паша с удовольствием накрыл ею голову. Янычар сразу заставили разделять трупы на ваших и наших. Мертвых стаскивали на лед лимана. Пленным было объявлено, что здесь они не останутся, всех отправят на галеры Балтийского флота гребцами. На депешу Потемкина о взятии Очакова императрица быстро отвечала с кабинет фурьером: «За уши взяв тебя обеими руками, мысленно тебя целую, друг мой сердешный. С величайшим признанием принимаю рвение и усердие предводимых вами войск, от высшего до низших чинов. Жалею весьма об убитых храбрых мужах. Болезни и раны раненых мне чувствительны. Желаю и Бога молю об излечении их. Всем прошу сказать от меня признание мое и спасибо». Оставив гарнизон в Очакове, светлейший стронул армию на винтер-квартиры, а сам отправился в Петербург к славе. Слава была велика. Вся дорога от Херсона до Петербурга освещалась кострами. К приезду светлейшего на площади городов выходили губернаторы с женами, чиновники с дочерьми. Он пролетал мимо них, едва успев махнуть ручкою. Бубенцы звенели под дугами, напоминая бубны цыганские, удаль прошлую молодецкую, а народ, стоя на обочинах, кричал «Ура, Очаков!». Чтобы не скучать в дороге, Потемкин из мучных лабазов в Калуге похитил от старого мужа молодую, но весьма дородную купчиху, ублажал ее слух кабацкими стихами Державина. «В убранстве казарбатском с имщиком нахалом, на иноходце хватском, под белым покрывалом, кати, кума дорогая, в шубеночке атласной, чтоб осень баба злая на астраханский красный не шлендала кабак и не бузила драк. Ну, целуйся. Голубые снега России вихрила за окошками кареты. К его приезду Екатерина достроила Таврический дворец. Зодчие кваренги и живописцы подготовили для светлейшего праздничное убранство в комнатах Эрмитажа. Императрица с безбородка подсчитывали колоссальные издержки на войну. «Александр Андреевич, — сказала Екатерина, — второй военной кампании, как это, не выдержим, обанкрутимся». Ее фаворит Дмитриев Мамонов завел речь на рискованную тему. Все герои получили арки и обелиски. Одному Потемкину даже камня на земле не поставлено. Может, князю Григорию тоже хочется? Екатерина распорядилась. Ворота триумфальные в честь светлейшего украсить арматурой с иллюминацией, а надпись сделать из новой оды Петрова: «Ты в плесках внидешь в храм Софии». В 7:00 вечера 4 февраля 1789 года в Зимнем дворце начался переполох. Придворные кинулись к окнам. «Едет светлейший! Едет! Уже подъехал!» Чествование его началось в тронной зале дворца. Задумчивый и даже грустный, он спокойно принял драгоценный жезл генерал-фельдмаршала, орден Георгия первой степени, грамоту из сената с перечнем своих заслуг, золотую медаль, выбитую в его честь, редкостный солитер к ордену Александра Невского, шпагу с алмазами на золотом блюде, 100 000 рублей на карманные расходы. А теперь, объявила Екатерина, я сознаюсь, что в честь героя Очаковского сочинила стихи. Вот, послушайте. «О, пали, пали, с звуком, с треском, пешец и всадник, конь и флот, и сам с огромким верным плеском Очаков, силы их оплот. Расторглись, крепкий Днесь заклепны, Самбук и Днепр хвалу рекут, струи Днепра великолепны, шумня и в море потекут». Потемкин принял все как должное и сказал: «Где хочешь, сыщи, матушка, а к весне вынь да положь на пенек 6 000 000 золотом. Я войну начинаю». Екатерина ответила, что ресурсов нет, исчерпаны. А маленькая принцесса Фике состарилась, и никто ей больше в долг не верит. «Знай, что войну пора заканчивать, начинать ее», — сказал Потемкин, взмахнув жезлом фельдмаршала. «И тогда ты в плесках внидешь в храм Софии, древнейшей на Босфоре, еще от Византии царственной». Герольды расступились, а музыканты вскинули валторны. «Гром победы! Раздавайся!» — призвал их Потемкин.